Птичье внимание всегда было и остается одной из главных магических примет. То голуби смерть принесут, то сорока письмо, то галка несчастье. Посему без внимания клёкот не остался. Дверца отворилась, наружу выглянула морщинистая старуха в истрепанном и засаленном халате. Сорока испуганно взлетела на конек дома напротив, снова заклекотала, склонила на бок голову. Старуха погрозила ей кулаком, глянула под ноги, несколько мгновений поколебалась, провела ладонью над монетой, потом сгребла ее в кулак и возвратилась в дом. «Есть!» — довольно ухмыльнулся Зверев. «Глупая жадность всегда будет главной бедой человечества. Никакие стены, запоры и уговоры от нее не спасут. Лети, птичка, обратно, я тебе проса насыплю. У нас еще три адреса. Ты сегодня будешь сытой, а я довольным». Хоть и стремителен птичий полет, Ан и Казань не близко. Четыре адреса, четыре путешествия, почти 8 часов общих стараний. Обратно в юрту Андрей и его холоп вернулись уже в сумерках. Подкрепившись, верные воины князя Сокольского легли у порога его походного дома. А ученик-чародей еще долго смотрел в огонь очага, дожидаясь любимого времени всех колдунов. Часа полуночи. Все прочее было довольно просто, хотя, наверное, и подло. Закрыть глаза, дотянуться до малого кусочка своей плоти, лежащего в чужой мошне, вобраться в него всей силой и душой, раскрыться там, далеко-далеко, в чужом доме, выпрямиться, оглядеться. Интересно, как он выглядел там, внутри чужого дома? В виде человеческого, полупрозрачного силуэта или слабого дымка? Или вовсе никак не проявлял своего существования? Просто почуявшая неладное, кошка зашипела и вздыбила шерсть. Полегли на подоконнике цветы, повеяло по комнате прохладным ветерком. Ведьмы спали в одной комнате, хотя и на разных палатях. Чародей склонился над одной. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. При выдохе он с силой втянул в себя ее расслабленно выпускаемую энергию. Втянул так, что вывернул жертву почти наизнанку, и удерживал ее так почти минуту, не давая перейти в обратное состояние, получение силы из окружающего мира. Старуха проснулась, раскрыла глаза, дернулась в постели несколько раз, но не смогла даже захрипеть. Ее взгляд потух, а жизнь стала добычей призрака, которого глупая женщина сама же внесла в дом через прочную многослойную защиту. Андрей отступил, повернулся к другой ведьме, замер, приноравливаясь к ее дыханию и энергетике, сливаясь с ней, становясь единым целым, а потом перехватил у расслабленной, мирно спящей жертвы управление уже телом, украв жизнь так быстро, что несчастно не успела ничего понять. Призрак чародея покачнулся и плавно втянулся обратно в мошну, из которой выбрался в дом. -2, — тихо пробормотал Зверев, продолжая созерцать языки огня. И бог болеть перестал. Хорошо быть вампиром. Жалко совесть постоянно против, даже сейчас. Но сегодня я оставлю ее в темном пыльном углу. И князь Сокольский, внешне оставаясь в своей юрте, отправился в новый путь. Утро раскрасило Казань яркими солнечными лучами. Чистое голубое небо сияло над лагерем, словно гигантский тщательно ограненный сапфир. Ратники радовались теплу после долгих мокрых дней. Многие бояре даже перенесли очаги на улицу, дабы поесть на свежем воздухе. Стрельцы развесили промокшие, хоть отжимай, кафтаны на просушку. Только князь Сокольский оставался в темном укрытии, свысока наблюдая за городскими стенами. Но он понимал, что поединок еще не окончен. Вряд ли здешние ведьмы сдадутся так легко. Их нужно выследить и... но поддадутся ли они так же просто на уловку с монетой после смерти четырех своих товарок? Колдуньи явились лишь после полудня. Видать, получив такой удар, вернуться к прежнему ремеслу для стару было не так-то просто. Узнал их князь довольно легко, по знакомому дымку. Неприятным сюрпризом стало то, что красно-желтых огоньков оказалось три. То ли кого-то из ведьм Зверев не добил до конца, то ли у нагайцев имелся некий резерв, из которого они могли выставлять новых магов взамен погибших. Звучало это бредово. Однако с помощью обычных чар на погоду осадные работы были остановлены уже, почитай, на целую неделю. Если османские наемники готовились к подобной войне, то вполне могли подготовиться и к потерям. Ведьмы сделали свое пакостное дело и под холодными дождевыми струями отступили в город. Шли они медленно, понуро, и Зверев проследил каждую без особого труда. В дома погибших старух не вошел никто. Хоть тут осечки не случилось. Возвращаясь в тело, отер лоб Андрей. С остальными тоже управлюсь. Теперь уже не впервой, будет только проще. Однако полет сороки в осажденный город показал, что ведьмы настороже. Заветную серебряную монету ни одна старуха не взяла. Зато ее с легкостью подобрал узкоглазый и круглолицый мужчина средних лет, оказавшийся обитателем третьего дома. «Неужели колдун в эту троицу попал?» — удивился Зверев, рассыпая зерно для летящей из Казани сороки. «Странно. Волхвов-чародеев на свете куда меньше, нежели знахарок-ворожей. Но они обычно сильнее женщин бывают. Что же тогда он единственный на уловку попался? Тоже ученик? Все же он явно моложе товарок. Но тогда почему они неопытного юнца не предупредили?» «Странно», — поморщился князь, поднимаясь в седло. «Что-то тут не так. Как бы самому в ловушку не угодить?» Именно эти подозрения побудили ученика Лютобора не входить в колдовской дом сразу. Он стал просачиваться через монету медленно и осторожно, словно вечерний туман в замоченную скважину. Тонкими, пока еще слабыми и беззащитными щупальцами, почти ничего не различающими, но способными распознать мертвое и неживое, вверх и низ, стены или проходы. И тут вдруг Зверева пробило такой острой болью, словно кто-то зацепил его внутренности клещами и начал наматывать на раскаленный ворот. Молодой человек захрипел в бессилии, заскреб по сторонам руками, сцапал лежавший рядом ветви рябины можжевельника. Растения затрещали, словно охваченные огнем, мгновенно завяли и облетели листья, скрутились от страшного магического удара иглы можжевельника. Андрей, получивший несколько секунд передышки, добежал до бочонка с водой для умывальника, плеснул себе в лицо и торопливо заговорил. «Ты, вода текучая, текла из-за гор, из-за темных болот, через землю пробивалась, под солнцем грелась, от скверны очищалась, от злобы выгорала. Нет на тебе слова ни злого, ни доброго, нет в тебе воли ни плохой, ни хорошей. Унеси, вода, с меня в омуты глубокие, за горы высокие, за чащи непролазные, тоску мытарку, девку-удавку, крест спокойника, на полоски с подойника, мыло с обмывания, свечу с покаяния. Кто меня станет убивать, пусть сам будет страдать. Не своей силою, волею сворожьей, молитвой земной, защитой радуницкой. Защити, вода, от сырой могилы, от взгляда черного, от слова злого, от браги хмельной, от девки дурной, от колдуна и колдуницы, от корыстной чаровницы, от лихоманки ломучей, от чащобы дремучей».